Глава 20. Подойдя к границе воды, я поежился, словно в проруби собираюсь искупаться, и шагнул вперед. Она чавкнула, быстро затянув ногу по щиколотку. Система тут же отреагировала, сообщив о запасах энергии и безопасном времени пребывания в агрессивной среде. Получалось, что внизу мы могли находиться не более 20 минут. Затем следовало обсохнуть, восстановить покрытие брони, и можно будет снова погружаться. На максимальное время пребывания в агрессивной среде без потери дженерика система выделила чуть больше часа. Последующие повреждения станут необратимыми. «Черт, мы не пройдем нужное расстояние за час», — сказал Ган, войдя в воду сразу за мной. «А если где-то придется плутать или даже возвращаться, можно рассчитывать только на половину этого времени». «А мы короткими перебежками», — проворчал вирус и скинул проекцию карты ближайшего участка. «Вот здесь какие-то пустоты. Первые через 500 метров. И если там своего рода воздушный карман, то шанс есть». «Значит, действовать надо быстро», — подытожил я. «Постараемся и на этот раз выиграть гонку у мерзлоты». В воду мы погрузились одновременно. Я сразу ощутил давление, как будто плитой сверху придавили, а голову еще дополнительно стиснули каким-то устройством, которое в перспективе должно выдавить мозг наружу. Странно это признавать, но синхронизироваться сразу под водой было приятнее, чем погружаться туда постепенно. На каменистых выступах росла уже не плесень, а темные водоросли, опутывающие своими плотными широкими жгутами стены и отколовшиеся от них камни. Вокруг начала появляться живность, в основном разноцветные ракушки-моллюски, присосавшиеся ко дну. Вокруг них постоянно появлялись и лопались мелкие пузырьки. Парочка фосфорицирующих медуз неподвижно зависла в водном пространстве. Ландшафт дна был неоднородным. Небольшие ступеньки, выступы, неглубокие выемки в стенах, напоминающие небольшие пещеры, ямы, камни, подгнившие рельсы. Попадались также едва различимые остатки инженерного оборудования. Где-то уклона не было совсем, и мы шли по ровной поверхности, но потом тоннель снова начинал забирать вниз. В одной из расселин торчала подозрительная штука ярко-красного цвета и с похожей на коралл структурой. Ган подгреб поближе и дотронулся до пористых веток. Тут же отпрянул назад, уворачиваясь от выпрыгнувшей из стены зубастой морды с тем самым кораллом на лбу. «Твою ж мать! Шустрая какая хрень!» — выругался он. Я увидел, как подводное существо захлопнуло пасть и спрятало два ряда мелких, но острых зубов. На поверхности скалы вновь остался только красивый коралл. Он еще подрагивал, будто намекая, чтобы до него дотронулись. Это Ган просто не рос во времена моего детства, когда взрослые приучали к тому, что не надо трогать и тащить в рот все, что плохо лежит. Хотя мало кто из дворовых мальчишек прислушивался к этим наставлениям. Да что там прислушивался? Мы из стволов борщевика трубки делали, чтобы рябиной плеваться. «Коралл! Тем более фигня, особенно если ломом!» Размахнувшись, насколько позволяла жижа, я вонзил лом в основание коралла, пока не услышал скрежет по камню. Вытащил вместе с извивающейся тушкой, похожей на Венерину мухоловку. Несколько раз приложил ее о стену и только тогда сбросил с импровизированного шампура. «Против лома нет приема!» Я кивнул притихшим бойцам и махнул, что пора двигаться дальше. «Внимание! Оставшееся время безопасного пребывания в агрессивной среде — 4 минуты». «Давайте ускоримся!» — обратился я к команде. Стая мелких рыбок мелькнула справа и унеслась вперед, заставив меня обратить внимание на круглое отверстие в стене, такое же, какое мы видели, когда были еще на поверхности. А внутри мой сканер засек метнувшуюся хладнокровную форму жизни. Проскользив куда-то вглубь, она исчезла, не дав себя разглядеть. Зато ее опознала система дженерика и дала название «Бэкфул». А потом я и сам увидел два круглых глаза и розовую пасть с острыми зубами. Существо напоминало мешок, за что, вероятно, и получило свое прозвище. При этом крупная кожистая голова была посажена на змеиное туловище, а шипованный хвост превышал длину тела в 4 раза и вился кольцами. Он заменял монстру пружину. Сколыхнув жижу, он пулей пронесся мимо вируса и влетел в спину тени. «Сука!» —

Строительная техника? Только поблизости ни одной стройки. Что она тут делает в таком количестве? Что за черт? Вижу трактор с ковшом и 4 погрузочных транспортника. В такие обычно грузят известняк или другие горные породы. Но не знала о том, что их где-то тут добывают. Подъезжают с разных улиц. Постой-ка, они блокируют фуру. Все улицы ими перекрыты. Ковш прет на машину с охраной. Это засада! Дальше снова мат и невнятные крики Киры. «Машины сопровождения ликвидированы! Одна просто разлетелась на куски, а вторая горит! Алекс, это спецназ! Люди в скафандрах, как те, что атаковали прошутеров! Они управляли техникой, которая перекрыла дорогу, и я еще вижу 2 транспортника, забитых бойцами! Они подъехали из переулка! 3 клонов, которые успели выпрыгнуть из горящего джипа, расстреляли в упор! 10 до зубов вооруженных спецназовцев!» «А что с фурой?» — Кира мне не ответила. «Самсон, это же не твои парни орудуют в городе. Прием!» «Нет, мои парни в пробке стоят, на въезде!» — раздался в наушнике недоумевающий голос Самсона. «Говорят, им еще 20 минут. Там какой-то переполох». «Ну, передаем, что могут не спешить. Тут кто-то другой заправляет». Теперь я прослушал отборный мат от Самсона. «Кто?» Спросил, наконец, он, немного успокоившись. «Есть у меня пара идей, но с этим позже разберемся. Слежу за 2-й машиной». «Что с ней?» Спросил Самсон. «Парни говорят, что все въезды в город закрыли. Тревога орет, что на другом конце взорвали охранный пост. Начинается паника. Где-то повредили шлюз. Жесткие черти прямо в городе напали и долбят по всем точкам. 2-я машина со всей дури несется к северным воротам. Надеюсь, твои парни не в этой очереди стоят. Там уже все пылает и... я не могу разобрать. Дым стоит, много разбитых дроидов и...» Кира ненадолго замолчала. «Все, нет больше фуры». «В смысле нет?» «Перевернулась, а тех, кто выбрался, почти сразу же добили». Вздохнула Кира. «Кавалеристы не успели». «Ладно, что с первой? И где третья?» «Секундочку. Вот черт! Первая тоже минус! Пробоина в боку и разгерметизация! Вижу трупы!» — сообщила Кира. «Так, а третья? Пока и петляет по улицам. Не пойму, в какую часть города они едут. Поблизости ничего нет. Ни выездов, ни въездов. Как будто наоборот, углубляются в центр. Так, подождите! Они заехали куда-то, не пойму куда! Я ни разу в этом районе не была! Грузовик остановился! Грузовик остановился и... капец! Я такого еще не видела! Просто ушел вниз!» «Как это ушел вниз?» — воскликнули мы одновременно с Самсоном. «А вот так! Взял и провалился под землю, как будто под ним кусок дороги вырезали. Ну, точнее, его и вырезали, или взорвали, и машина попросту рухнула вниз. Попробую за ней, на заряд осы садиться». «Постой, она едет?» «Пыхтит, ломает перекрытие, но едет. Дроидов-воителей выкинули». «Значит, наша машина, та, что сейчас в туннелях», — определил Самсон. «Где они могут выехать? Я парней попробую подтянуть». «Где угодно! Я шпион, а не гадалка! А это зачищенные уровни! Их Скайглобал уже перестраивать собирался, они через весь город идут! Алекс, да где же ты, черт возьми? Я теряю связь с дроном, заряда на 6 минут! Сейчас уйдут, и хер мы их потом выцепим!» «Да здесь я, здесь! Не кричи так!» Я на ходу хлопнул Ориджа Кира по плечу, выбегая из бункера. Выскочил в общий зал и запрыгнул на вдоводела. «Открывай ворота! Я погнал!»